Поскорее подружитесь в кухне нашей, делать с нами все старое заодно. Станет ваша жизнь отныне полной чашей, мир духовный вы откроете окно. Кухня Кришны в вашем доме, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня опять в эфире «Кухня Кришны». Сегодня в эфире Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. Ниргуна, а вот я смотрю, вы всегда приходите сюда, и всегда много продуктов, а сейчас я продуктов не вижу. Вот ты знаешь, ну это, наверное, знакомо для каждой хозяйки, когда нужно готовить, а вроде бы нечего готовить. И я до последней минуты, честно говоря, не знала, что мы сегодня будем готовить, потому что я ничего особенного не купила, кроме зелени. Вот у меня немножко зелени здесь есть. Да. И еще у нас здесь с тобой есть рис. Знаешь что, давай сготовим вот традиционное индийское блюдо, масала бхат называется. Это просто пряный рис. Но это не просто пряный рис, а в нем будет целый букет пряностей. Мы еще раз докажем нашим радиослушателям, что... Да. С помощью пряностей можно из самых обычных продуктов, вот таких как рис, другая какая-то крупа, просто какие-то макароны или картофель, можно сготовить замечательное блюдо. Вот давай попробуем это сделать сегодня. Ну, я не возражаю. Тогда, если ты не возражаешь, давай займись рисом. Хорошо. Возьми две чашки риса. Вот у нас есть хороший рис с длинными зернами, хорошего качества рис. И ты, пожалуйста, перебери, быстро помой. С этого надо начинать всегда работу с рисом. Каждую рисинку в отдельности. Да, просмотри, как на фирме. Uncle Ben, да. Да, чтобы не было никакого подвоха. Ниргуна, а что это вот за зелень у вас? Вот это вроде кинза, а вот это вот что-то непонятное такое. А это вот, пронюхать нельзя, но я знаю, что это листья мяты. Это вот с моего, можно сказать, участка. Так что вот совсем немного зелени, и все, и больше ничего нет. И мы, знаешь, вот из этих листиков мы сделаем приправу. Вот у нас в нашей замечательной книге «Ведическое кулинарное искусство», кажется, был такой рецепт, который назывался «Приправа из мяты», чатни. Вот чатни из мяты. Да, и мы вот по нему попробуем сделать. Но можно смешать и мяту, и кориандр. Это вполне допустимо и очень хорошо. Можно добавить немножко орешков. Вот посмотри, у нас на полке не осталось немножечко орешков? Есть. Чуть-чуть есть. Ну, вот буквально немножечко нужно для этого чатни. Ну, 5 кокосовых подойдет. Нет, да так не шути. Мне не кокосы, мне арахис нужно. Тоже есть. Вот. Две штуки. Как две штуки? Арахиса. Ну, Володь. Надо больше, да? Горст посмотри. Я шучу, да, там больше у нас есть, конечно. Ну вот очень хорошо. Мы сделаем тогда приправу из мяты и кориандра вместе смешаем. И вот сделаем просто рис. И будет замечательный такой обед для Кришны. На нашей кухне мы готовим для Господа Кришны, самой дорогой для нас личности. И поэтому на кухне Кришны всегда должна соблюдаться особая чистота, и вообще должна соблюдаться особая атмосфера любви и радости. Да, и своего рода кухня – это, получается, уже храм, а не кухня. Вот я, кстати, так начал думать про кухню, когда я стал готовить для Кришны уже с таким сознанием. Я уже вхожу в кухню, как в храм даже. У меня есть такое ощущение, серьезно. Да, и поскольку все должно быть чисто, ты как следует, Володя, вымой рис. Его желательно мыть в такой не горячей воде, чтобы не смывать там все уж окончательно хорошие вещества с поверхности этих зернышек. Но нужно мыть несколько раз в воде. Вот прополоскай, пожалуйста, его хорошо, как следует. Хорошо. Ты перебрал уже, да? И теперь прополоскай, и я пока продиктую рецепт. Хорошо. Итак. Блюдо называется пряный рис или масала бхат. Запишите, пожалуйста. Две чашки. Это 350 грамм басмати или другого риса с длинными зернами хорошего качества. 3,5 чашки. Это 825 миллилитров воды. 1 чайная ложка соли. 2 столовые ложки топленого или растительного масла. 2 чайные ложки семян кумина. 2 красных или зеленых стручка свежего острого перца, очищенных от семян и нарезанных. 1 чайная ложка молотой корицы. Также 1 чайная ложка свежего имбиря, натертого имбиря. 1/2 чайной ложки также натертого мускатного ореха. 3 растолченных стручка кардамона. Можно просто надрезать эти стручки. 2 столовые ложки нарубленных листьев свежего кориандра или петрушки, у кого нет кориандра. Вот у нас сегодня есть кориандр, это кинза, я думаю, знают наши радиослушатели. И также в конце мы положим 2 столовые ложечки сливочного масла в рис. Итак, мы хорошо промыли рис, и нужно будет замочить его на минут 15. И затем уже откинуть на дуршлаг, также, чтобы рис наш стёк. Ну, а пока наш рис отмачивается, Володя, ты сейчас займешься, наверное, листиками, вот которые я принесла, зеленью. То есть тебе нужно будет опять все это помыть и размельчить. Вот у тебя, кажется, есть кофемолочка. То есть не кофемолочка, а миксер. Миксер, ну это... Вот сейчас ты тоже будешь взлетать вместе с ней, вместе с миксером. Пожалуйста, измельчи, промой сначала. Хорошо. И все измельчи. Вот и мята, да. Вот у нас и кориандр, и все это нужно будет промыть и измельчить. Хорошо. У кого нет, конечно, миксера, можно просто мелко порубить, желательно только листики. Или если стебелечки, то очень тоненькие стебелечки надо для чатни. Вот мы кладем все наши компоненты в электромиксер. Добавь туда сразу, помой арахис, и тоже сразу туда измельчи. Ах, прям все вместе, это да, все такая вот, будет. Вот грамм, ну горсточку. Ага. Горсточку арахиса. Интересно. Туда. Да, очень хорошо будет, очень хорошо интересно. Получится прекрасная чатни с арахисом. Ну, Нергуна, тогда я им сейчас. И вот у нас есть тут в бутылочке тамариндовая вода, мы ее заранее сделали. Я как-то говорила нашим слушателям, как она делается. Да. А кто не помнит, я там и напомню, а ты пока измельчи все это. Хорошо, но вы ремни пристегнули? Ну, конечно, взлетаем, я успела. Взлетаем. Да. Нергуна, а вот вы рецепт приправы-то еще не дали. Точно, я забыла. Ну, сейчас я дам тогда сначала рецепт чатни. Итак, приправа из мяты. Вот в данном случае у нас и мята, и кориандр. Кинза, листики кинзы. Рецепт называется «Из мяты пудина чатни». Запишите, пожалуйста. 50 грамм свежих листьев мяты. Можно взять 50 на 50. 50 грамм мяты, 50 грамм кинзы. 1 столовая ложка натертого свежего имбиря. 2 стручка свежего острого перца, мелко нарезанных. Но это, конечно, кладется по вкусу, потому что чатни будет очень острым. 4 столовые ложки лимонного сока, 1 чайная ложка соли и 2 чайные ложки сахара. Итак, основной компонент – это листья. Добавляется немножко перца, имбиря, кислого компонента какого-то еще, вот лимона. Но у нас в данном случае это тамаринд, тамариндовая вода, соль и сахар. А сейчас вы можете записать, как делается тамариндовая вода. Вот у нас она готовая уже. И вы также можете заранее заготовить эту тамариндовую воду и хранить где-нибудь в холодильничке. Итак, нужно скипятить кусок мякоти тамаринда в течение 10 минут. В небольшом количестве воды, пока они не размягчатся и не распадутся. Это 250 мл воды на примерно 200-230 грамм тамаринда. Затем с помощью сита нужно выжать из мякоти как можно больше жидкости. Оставшуюся мякоть нужно просто выбросить. Ну вот, а жидкость как раз используйте в качестве приправы отдельно или добавляйте в другие, более густые приправы, как кислый такой компонент. Тамаринд очень полезный. Все очень просто. Да, все очень просто. Итак, вот для того, чтобы сделать чайни, если у вас нет миксера, вы можете просто порубить тонкие стебельки или и листики, к тому же вот толстые стебли лучше обрезать. И вот я забыла напомнить нашим радиослушателям, что орехи, которые вы используете в кулинарии, конечно, их нужно заранее обжаривать. Тогда они источают особый такой ореховый, очень приятный аромат. А заранее-то за сколько? Ну, за сколько? Ну, за 5 минут. Заранее, так говорить заранее, может быть, там за 10 дней там, нет? Нет, за 10 дней, конечно, там все улетучится, но можно и хранить просто уже обжаренные орешки. Вот. Тем более, когда их начинаешь мельчить, вот как мы в данном случае, обжаренные орешки мельчим, они, в общем, сохраняют свой аромат. И мы все вместе сейчас измельчили, и листья мяты, и обжаренный арахис, и вот наш перчик. Ну, я, правда, немножко меньше, чем по рецепту кладу, потому что красный перец – это очень острая пряность, и с ним надо обращаться очень осторожно. Он может вызвать и язву желудка, и вообще ожоги сильные даже на пальцах, когда его режешь. Вот все красное вызывает ожоги, несварение желудка. Кстати, помидоры, вот они тоже действительно нарушают. Они нарушают, как раз вот говорят, нарушают сразу три доши, которые, вот аюрведа говорит, да. Поэтому к помидорам особо необходимо вот какие-то компоненты из пряностей, которые, ну, сбалансируют дошу, приведут эти три доши в равновесие снова. Вот помидоры как раз рекомендуются есть с огурцами. Это, ну вот, да, если уравновешивают. Да, ну, да, да. Я просто этого раньше не знала, вот теперь. А, значит, все-таки я прав был, все-таки интуитивно как-то так попал. Да, немножко. Ну вот я думаю, рисом нам надо теперь заняться, Володя. Да. Сейчас возьми, пожалуйста, кастрюлю и вскипяти отдельно воду, вот как раз вот 3,5 чашки воды. 3,5. Быстренько поставь кипятить. Хорошо. А я приготовлю пряности. Кстати, я напоминаю нашим радиослушателям, что все пряности, которые я продиктовала, нужно приготовить заранее. Поставьте это поближе к плите, и когда будем готовить смесь из пряностей, она называется масала, многие уже, наверное, знают про это, то все должно быть под рукой, потому что для того, чтобы подогреть эти пряности, нужны буквально секунды. Но если вы будете спешить, то у вас многое может оказаться под ногой, и тогда это уже будет плохо. Да, и тогда будет вообще тамагуна. Если будете бегать взад-вперед за пряностями, за каждой из коробочек, да, то тогда, конечно, может нарушиться атмосфера, которая должна быть атмосферой чистоты и благости. Спокойствия и медитации даже, да? Вот рядом положите, пожалуйста, кумин, острый перец, вот два красных стручка, корицу, натертый имбирь и натертый мускатный орех, еще кардамон. Итак, нужно это обязательно подогреть в масле. Ниргуна, странно. А почему подогреть? Я раньше, например, никогда не подогревал пряности. Какой-то новый ход. Но почему же новый ход? Ты раньше просто добавлял пряности в конце, да? Да. Как это делают многие хозяйки. Да. Ну, вообще, вот индийская кухня, она характерна как раз правильной технологией. Дело в том, что пряности, они содержат очень много эфирных масел. Это, можно сказать, самое ценное, что есть в пряности. Кроме витаминов, есть еще эфирные масла, которые вот растворяются либо на спирту, либо в масле, либо в жирах. И вот растворяясь, они как раз и дают вот эти вот ароматы нашим блюдам. Поэтому мы и делаем масала. Масала, кстати, можно сделать отдельно масалу, вот растопить масло с пряностями и добавлять потом блюдо. Но обязательно надо растопить эти пряности в масле. Итак, вот сейчас для пряности нужно буквально секунды. И мы первыми, как всегда, ты знаешь, что мы кладем? Кумин, я думаю. Правильно. Садись пять, да? Садись пять. Мы сначала кидаем семена. Вот. Семена кумина и перец. Вот чем крупнее пряности, естественно, да, тем, значит, раньше их нужно закидывать. Вот давай кладем. Да, да, да, да. Ой, шипит, какой кошмар. И затем уже все остальные компоненты, вот натертые. Мускатный орех, кардамон, имбирь. И потом уже корицу. Но это вот после того, как семена кумина начнут темнеть. Кумин – это белый тмин, такие светленькие семена. И затем уже вот порошок мы добавили. Угу. Быстро все это перемешаем. И добавляем рис. Вот то, что у нас на дуршлаге, у нас отстоялось уже. И будем размешивать все это в масле. И вот через пару минут, у нас сейчас как раз вода закипает, рис должен немножко обжариться, и затем мы все это зальем кипящей водой. Вот все это надо делать параллельно. И воду кипятить, и размешивать пряности. Все эти масали. И вот сейчас, Володя, вот да. Вода уже скипела. Вскипела. Давай заливай кипятком. Ну, как я заливаю? Все нормально. Вот залили, пусть теперь варится. Но это обычный метод паровой приготовления риса. Я уже рассказывала про этот метод нашим радиослушателям. Он очень популярен в Индии. И также популярен он и среди преданных. И он становится все более и более популярным не только среди преданных, но и среди будущих преданных, как мне кажется. Да, конечно. Если наши радиослушатели будут готовить пряный рис и вообще паровой рис для Кришны, то они уже, можно сказать, будущие преданные. Да, да. И предлагать Кришне тем более, то это будет выигрыш колоссальный, я думаю. Да. И теперь вот наш рис, он должен повариться. Минуточек так, наверное, 15, я думаю. И пока вот я как раз хотела, Володь, тебе рассказать про красный перец. Ты на него что-то обрушился сегодня. Нет, но вообще не очень заслуженно. Вот ты знаешь, допустим, люди, которые страдают мигренью, им очень поможет красный перец, потому что это лекарство вообще изумительно снимает как раз жуткую головную боль, когда вот раскалывается голова и ничего не помогает. То есть он так жжет, что о головной боли уже забывает. Нет, он снимает головную боль, и лучше всего снимает головную боль, раствор, да, с водой, разведенный с водой, перец красный, он снимает жуткую мигрень. Вот когда, знаешь, человек просто не знает, что ему еще выпить, анальгин или там, или еще что-то. Или водки, да? Да, да, и вот очень хорошо снимает. Вообще перец красный – это замечательный продукт, он тонизирует, он также является антисептиком прекрасным. Еще он очень хорошо влияет как раз на остроту ума и на память. Интересно. Так что замечательная пряность. Только я говорю, что с ним надо обращаться очень осторожно. Вот черный перец, он не имеет противопоказаний. Он может употребляться, в общем-то, очень во многих блюдах и людьми различной конституции. Вот красный перец, он вообще у нас рекордсмен по среди овощей по содержанию витаминов. Он превосходит вообще все овощные растения по содержанию витаминов. В нем и витамин С, и витамин там ПП, витамины группы В1 и 2. Ой, вот. Надо же. Да, он очень полезный, в общем-то, овощ, очень полезная пряность. И он, понимаешь, еще полезен с точки зрения медицины. Вот, допустим, он пробивает тромбы. Значит, пробивной такой. Да-да, вот именно. Он действует, знаешь, как пробивало. Вот он очищает толстую кишку. Ой. Вот, да, то есть это лекарство от запоров. Он также и очищает потовые железы. Угу. Вот, да, еще это хорошее лекарство от глистов, даже говорят. Ой. Вот. И вообще, как я уже говорила, он помогает от головной боли, от головокружения. И к тому же, вот это лекарство от алкоголизма, тоже говорят. Ой. От бессонницы, средства от кашля. И очень хорошее лекарство. Иргуна, я боюсь, что наши радиослушатели подумают, что нужно питаться только красным перцем. Если это от всего помогает. Нет, нет, ни в коем случае. С красным перцем нужно обращаться очень осторожно, потому что у него есть противопоказания. Именно язвенные болезни и вот воспаления различные в желудке, в кишечнике, и печени и почек. То есть при воспалительных заболеваниях каких-то его, конечно, вообще нельзя употреблять, ну, в очень ограниченных количествах. То есть вот если у нас в рецепте написано там два красных зеленых стручка, да, то вы берете буквально, ну, чисто условно, там, меньше, чем на кончике ножа капельку, чтобы придать какую-то остроту блюдам и понять, что это за вкус получается. Так что пряности – это вообще не только вкусовые добавки, но и прекрасные лекарства. Причем лекарства, можно сказать, почти даром и без химии. И вот в отличие от таблетки анальгина от головной боли, да, если она у тебя оставит потом какие-то, ну, какую-то реакцию, то есть, ну, через час пройдет, допустим, голова, но действие вот этого анальгина, оно останется в организме, если не на месяц, то, ну, может быть, даже и на года. Вот, когда это выведется, вот этот вот токсин от этой химической таблетки. А пряности, они наоборот, они действуют долго и благоприятно действуют. Ну, да. Действуют, да, на клеточном уровне и даже на более тонком уровне. Потому что это натуральное все. Да, я об этом уже говорила. В общем-то, пряности, они влияют также и на тонкое тело организма. Вот черный перец, он, куркума, вот такие вот пряности, они формируют тонкое тело, что очень благоприятно для человека. Куркума, куркума сводит на суп. И не только куркума, еще много других пряностей, которые могут свести с ума. Ну, конечно, потому что корица нам тоже пригодится. Да-да. Я думаю, что в наш этот диалог, наверное, не мешает добавить музыки. Конечно. Достоинства специй нет числа, была их слава, опять к нам пришла. Всем известно на белом свете специи – эликсир долголетия. Хотите ли верить, не хотите ли, специи – природные целители. И красота, не только здоровье, мир и любовь в вашем доме. Женщины древности толк в этом знали, пряности искусно они применяли. Когда они дома уют создавали, теплом и любовью всех окружали. Ведь пряности, можно сказать, беспрекрасно, на клеточном уровне лечат нас. На тонком уровне влияет на нас, мы не обманываем вас, специи высший класс. Если постигнешь специи секреты, поистине больше не будешь знать бед ты. Качество божественное приобретете, море ощущений и эмоций найдете. Не только витаминами специи богаты, радугу чувств могут дать ароматы. Вот кориандр благородством одарит, фенхель восхваляет, достойных прославит. Преграды сметете вы, шамбалы мести, препятствий не будете знать и бедствий. Богатство сулит вам индийский кумин, а искренность чувствам знакомый тмин. В памяти интеллект разовьет, кто-то марин для напитка берет. Интеллигентность украсит гвоздика, почаще ты жуй или в пищу клади-ка. Ты чист будешь сердцем в любви, как девица. Вас чистой любовью одарит корица. Шлифует ароматы, ваше настроение создает гармонию в окружении. А пряности царь, бесценный шафран, как солнце разгонит ненастье туман. Веселье и свет несет эта пряность, всех согревает любовь и радость. Море удовольствий ты найдешь, если пряности пищу кладешь. Мало ценного в кали-югу, кладите вы пряности чаще друг другу.

Мы традиционно читаем Маха-мантру. Хари Кришна. Кришна, Кришна. Вы можете добавить от себя на своем родном языке какие-то хорошие слова от сердца, чтобы Кришна принял ваше подношение. Преданные обычно говорят: «Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это подношение». Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Обычно преданные читают определенные мантры, предложения. Эти мантры вы можете найти в наших книгах. Эти книги издательства Бхактивиданта Бухтраст продаются по адресу Беговая, метро Беговая, Хорошевское шоссе, дом 8, корпус 3. Мы часто напоминаем на нашей радиостанции этот адрес. Вот там, в книгах, в разделе «Йога приема пищи», написаны специальные мантры-предложения. Но для того, кому это сложно на первое время запомнить эти мантры и читать их, вы можете читать Хари Кришна Маха-мантру, как мы и предлагаем в передачах. Это универсальная мантра. Она подходит, в общем-то, на все случаи жизни. Вот. Поскольку в прямом эфире часто бывают вопросы вот, по поводу предложения пищи Кришне, мы сейчас вам немножко напомним об этих правилах. Вот в частности спрашивали, нужен ли колокольчик, обязательно ли он. Конечно, мы повторяем вам вновь и вновь, что главное, конечно, для Кришны это наша любовь. Да. Колокольчик – это, конечно, звук трансцендентный. И потом мы считаем, что Кришна приходит на этот звук, там, где звучит колокольчик, Кришна приходит, и мы как бы традиционно зовем его: «Кришна, приходи, вкушай», как матушка Яшода звала своего сына. Пора обедать, да, знаете, как пора обедать, да, да, колокольчиком. И Кришна приходил и вкушал. Здесь, конечно, главная любовь, ваша любовь, которую вы вкладываете во время приготовления пищи. И здесь особое место, конечно, имеет чистота. Ниргуна, а вы знаете, я еще так вот, когда начал предлагать, ну, сначала я предлагал просто действительно вот с мантрами, без колокольчика, в общем-то, правил не соблюдал еще тогда всех вот таких вот. Но когда вот с колокольчиком уже стал предлагать, я понял, что это плюс ко всему еще и красиво. Конечно. Потому что это, ну, просто красивый процесс. Да, как будто бы таинство, да, какое-то. Да. Нет, и красиво. И красиво, и красиво. Да, но этот звук вообще, да, он и красивый, духовный звук очень красивый, особенно когда колокольчик звенит, вот как вот валдайский колокольчик. Да, у них, да, очень, да, приятный, да, звук. Да, да, да. Вот это красивый процесс. Это красивый процесс. И главное, что здесь должна быть посуда чистая. Может быть, у вас нет какой-то красивой металлической посуды, какие вот обычно мы применяем для предложения, специальные наборы. Они, кстати, тоже продаются в киоске на Беговой. Но если у вас этого нет, если просто есть какая-то чистая посуда, но главное, чтобы из нее никогда и никто не ел. Потому что вы не можете после себя предлагать Господу. Конечно. Господь, да, самый чистый, он не должен, ну, как бы после нашего осквернения все это принимать. Ну, это как лучшему то другу предлагать, да, вот после себя, вот, да, съел. Да, и... да. Поэтому здесь уже сердце вам должно подсказать многое. Если у вас есть искренность, есть желание предлагать, то Кришна все вам вложит в ваше сердце, и вы будете делать так, как надо. Итак, главное ваше искреннее желание. И, конечно, на этом подносе не должно быть пищи убиенной. То есть не должно быть ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Ведь мы вегетарианцы, и Кришна нам говорит. Он говорит в Гите: «Предложи мне с любовью цветок, листок, плод или воду, и я приму их». То есть те продукты, которые не содержат насилия. Это может быть просто вода, это может быть просто какие-то фрукты, просто молоко. Кстати, Кришна очень любит молочные продукты и молочные сладости. И это может быть просто обычная картошка, просто обычный рис с пряностями или без пряностей, но лучше с пряностями, конечно. Вот. И Кришна у вас примет, если это все приготовлено с искренностью и с любовью. И, конечно, алтарь, место, на котором вы предлагаете, он также должен быть чистым. Вы можете выделить где-то на кухне, где вы готовите, какое-то особое место. Если у вас нет отдельной полочки для этого, и нет у вас отдельного в комнате алтаря, вы можете выделить какое-то чистое место, ну, допустим, на холодильнике. И поставить там... Но только не в холодильнике. Да. Там холодно. Да, конечно. Вот, на холодильнике, допустим, место на низком холодильнике выделить, постелить красивую салфеточку, дополнить свое подношение цветами. Обычно мы украшаем подносы цветами. И более того, мы добавляем к нашим блюдам, каждому, заметьте, из блюд, листик туласи. Туласи – это особенное дерево. Туласи – это символ преданности Кришне. Туласи – это необычное растение. Это растение, которое всегда сопровождает преданных во всех их процессах, потому что очень любит его Кришна. И говорят, что Кришна ни одно блюдо не примет, если там нет листочка туласи. Вот если вы никогда не пробовали туласи, вы тоже можете прийти в храм Кришны, и, может быть, вам удастся там получить. Там ведь целая комната, где выращивается туласи. Ниргуна, ну получается так. Мы говорим радиослушателям, чтобы они предлагали пищу Кришне. В то же время вы говорите, что без туласи Кришна не принимает пищу. Как же нашим радиослушателям быть, потому что не у всех же ведь туласи. Я же говорю, что символ преданности туласи. Поэтому если есть искренность у человека, то... Это как бы туласи. Да, это как бы туласи. Но понимаете, вы должны приложить максимум усилий. У кого есть возможность, он может достать туласи. Но вот у человека нет возможности, и он не может достать туласи или поехать сам в храм. Но у кого есть желание для Кришны сделать как можно лучше, он будет совершенствовать этот процесс. Да, вот это конечно. Вот только всего. Да, то да. есть сначала у него нет туласи, потом он захочет больше угодить Кришне, потом у него появится это туласи. Да. Потом у него найдется время для того, чтобы съездить и где-то достать это деревце. Возможно, он сам захочет вырастить это туласи дома. И глядишь, его в материальном мире уже нет. Да. И глядишь, не только процесс стал трансцендентным, а у человека стало духовное тело. Да, да, да, да. Да. На самом деле, в общем-то, мы себе не сразу прям вот так вот воспитываем эту любовь. То есть это процесс постепенный, это процесс. И главное, чтобы идти по этому пути и делать это духовное дело. Но этот процесс прекрасный, этот процесс красивый, этот процесс радостный и нужный. И да. во всех смыслах это выигрыш. Да, да, не зря Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это знание, царь всего знания, да, и постижение его радостно, радостно. Поэтому я думаю, что этот процесс вам доставит удовольствие. Ну, вот если сравнить даже вот так вот, ну, просто вот, ну, так вот готовишь пищу, да, не говоря уже о том, что с мясом там все это пахнет, и сам съедаешь, а так ты готовишь без мяса прекрасную пищу, красиво предлагаешь ее Кришне, потом сам съедаешь, ведь это же, ну, как красиво, это же интересно, да, конечно. И красиво, интересно, а что будет, а что-то, может быть, там будет такое, ну, вот так вот, это же действительно что-то такое в этом есть, поначалу хотя бы так может это так человека заинтересовать, как меня в свое время, например. Ну, конечно. Дело в том, что разницу между обычной едой и просадом замечают очень многие. В общем-то, даже материалисты там как-то что-то замеряли какими-то приборами, вот, и уловили какую-то особую энергию, которая выделяется из просада. Но на самом деле духовную энергию, ее невозможно, на самом деле, материальными приборами уловить. Но заряд, конечно, пища, наделенная нашей любовью, она заряжена любовью. Поэтому просад – это очень ценный продукт. Именно что вы стараетесь во время приготовления пищи, стараетесь все сделать чисто, стараетесь все сделать аккуратно, красиво и с любовью. И этот процесс доставит и вам лично удовольствие, понимаете, не только тем, кто будет потом есть это блюдо. Вот, то есть для вас непосредственно это очень важный процесс. То есть вы будете духовно совершенствоваться во время этого процесса. То, что соприкасается с Кришной, всегда человека очищает и одухотворяет все его действия. Итак, вот, Володя, да. Я думаю, что мы, немножко напомнив нашим слушателям вот о процессе предложения, уже немножко затянули это время, да? Надо, наверное, снимать уже. Да, давайте, наверное, уже пора. Я думаю, что Кришна вкусил, мне так хочется верить. Да. Ну, мы тоже возьмем колокольчик, опять позвоним. Харе Кришна. Вообще должно пройти минут 10-15. Харе, харе. Харе Рама. Кришна должен вкусить, не торопясь. Рама, рама. Харе, харе. И потом вы читаете опять мантру и забираете блюдо. Вы должны сначала вымыть посуду за Кришной, и только потом уже вкушать прасад, пробовать. Вот то, что лежит на тарелочке непосредственно перед алтарем, это маха-прасад. Это может быть небольшая тарелочка, какая-то небольшая порция совершенно. А все остальное просто прасад. Вы можете перемешать одно с другим, либо отдельно вкушать маха-прасад, великий прасад и просто прасад. То есть сначала главное вымыть посуду за Кришной, а потом уже самим кушать прасад. Сделал дело, гуляй смело. Да. Ешь, кушай, вкушай смело. Это как дань уважения Господу. Сначала мы все за ним убираем. И теперь спокойно, не торопясь, нужно отдать должное прасаду. То есть нужно... Оказать почтение, говорят. Оказать почтение, да. Обычно преданные читают перед вкушением прасада особую мантру. Мы ее как-то напоминали вам. Но дело в том, что эти мантры все написаны в наших книгах, вы можете ознакомиться с ними. Ну, можете, если вы не знаете, прочитать просто Хари Кришна Маха Мантру. И поблагодарить мысленно Кришну за эту милость, которую он оказывает. Ведь прасад означает милость Господа. Итак, сегодня первым милость вкушает... Ниргуна Дэвидэй. Володь, мы можем вместе вкушать? Давай положим, положим немножечко на тарелочки друг другу, да. Сейчас. Вот, и вкушать прасад. Если вы раскладываете прасад гостям, следите, чтобы ваши руки и рот были чистыми. Жуя на ходу что-то, никогда не касайтесь прасада. Вы таким образом оскверняете его. Прасад духовен. Так, я начну. Знаешь, я... очень вкусно. Вкусный? Вкусный пряный рис. И вот сюда это чатни очень кстати. Кстати, пряности – это то, что нужно. Ой, пекана, классно, а? Да. Вот это аромат. О, нектар. Мало ценного в Кали-югу. Дарите вы пряности друг другу. Да, да, да, да, да. В этих строчках есть правда, вы знаете. Я сейчас это понял. Да. Здорово. Ну вот на такой правдивой ноте, я думаю, мы закончим нашу передачу. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Дэвидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Что в печали навсегда из сердца вышло, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме.